батареи древности. Такой тип энергии, сколь невероятным это ни кажется, был известен уже в далеком прошлом, равно как и электрические феномены разного рода, и все они приписывались божествам. Эту силу называли Акаша, древние брамины, первичным огнем, халдейские маги, магическим агентом, каббалисты средних веков и небесной энергией некоторые алхимики. Сегодня ее называют эфирной силой. Ее можно получить, если знать механизмы магнетизма. В древности знали различные системы электрических батарей и аккумуляторов и использовали их при некоторых электролитических процессах, например, для того, чтобы покрывать золотом статуи божеств. Древние батареи можно встретить в Багдаде и Мачу-Пикчу, и в Египте, на гробнице Рамзеса VI в долине царей Луксор, есть одно изображение, где представлены священные символы Древнего Египта – колонна Тхет и знак Тит, объединенные в одном светильнике. Также в храме Дендера в Египте мы видим, как череда жрецов поднимается по темным переходам на террасу, неся большие батареи и дары богам. А как затем они спускаются с другой стороны с уже заряженными батареями? На самой террасе храма Дендера есть явные следы того, что когда-то она была усеяна пластинками из свинца, меди и цинка, наподобие гигантской электронной пластины, что делает еще более вероятным возможность контакта с божествами.